«Дух английской литературы. Архив лекций переводчика Натальи Трауберг об английской словесности. Часть первая. Начало английской литературы». Этот курс должен был бы открываться лекцией о кельтских и римских истоках английской словесности. Но качество записи нам не позволяет опубликовать ее. Лекция, которую вы сейчас услышите, о том, с чего началась Англия, продолжение этого разговора о кельтах и римлянах. Наталья Леонидовна описывала специфический английский дух как уют и невесомость. Это ее слова. Этот дух складывался из простой римской окладистости и кельтской детскости. Это тоже ее слова. Она любила кельтское ангельское христианство, очень близкое к природе, свободное еще от искушений, которые возникают от взаимодействия с государством. Ну, просто тогда еще государственности в Ирландии не было. Вообще, английский литературный язык складывается ко второй половине XIV века. И у него было два пути развития. Первый — это анонимные поэмы, вроде таких как «Жемчужина» или «Сэр Гавейн и Зеленый рыцарь». А другой путь — это кентерберийские рассказы или «Троилы Крисида» Джеффри Чосера. О последних мы слышали больше, собственно, потому что первая традиция оказалась тупиковой и не получила развития. Но Наталья Леонидовна совершенно опускает эти историко-литературные факты. Ей важно, что происходит именно с английской духовной традицией и как складывается эта уникальная ситуация, когда язык, я цитирую, «готов к тому, чтобы появился гений». В лекции, которую вы сейчас услышите, дается исторический фон этого процесса. Как увидала англосаксонская династия, как она сменялась нормандской, и как из смеси англосаксонского и французского языков вырастал предок современного английского литературного языка. XI век он еще поражает вот той же темнотой, как и 9-10, это действительно вот эти века самые темные. С начала темных веков у них масса радости, вот эти свечечки, какая-то особенная святость, то во всех местах, кроме России, честное слово, вот получилось так, что в России это очень светлые века, а в других местах очень темные. И весь XI век в других странах совсем гадкий до первого крестового похода. А в Англии, ну, он чуть-чуть просветляется. При Вильгельме это как кто? Кто Вильгельма любит и очень ставит на его потомство, тот начинает объяснять, что просветляется. Доказать это нельзя. А кто нет, все на 100 лет это относят вперед, и у них просветляется с Генриха II, то есть 54 года 12 века. Я не буду рассказывать о всем его правлении, но помните его, потому что это первый в этой династии замечательный крупный король. За те годы, что он царствует, 54-89, Англия преображается. Но правда не она. Европа преображается, и Франция даже чуть раньше, а раньше всех Прованс. Происходит то, что раньше называли возрождение XII века, а сейчас принято называть чудо XII века. Ну, собственно, это не очень принято, но мне так понравилось, что я как-то всегда повторяю чудо XII века, а не возрождение, что, строго говоря, ничего не возродилось. Ни о каком возрождении античности речи не было. Ренессанс, вот возрождение, это действительно было движение гуманистов к антропоцентризму, к изучению латыни и особенно греческого, запущенного в средние века, и классической латыни. А что тут? Здесь ничего не возрождали. Антропоцентризма никакого не было. Никакой человек в центре мира не стал. Просто мир из темного превратился в достаточно светлый. Единственное, что действительно в XII веке произошло, это что людям как-то стало уютнее и приятнее жить. Они тяжело очень жили. Действительно, какая-то жизнь среди холода и тьмы. И вот в XII веке, отчасти в связи с крестовыми походами, но это очень преувеличено влияние Востока, отчасти вот из-за какого-то импульса, не буду говорить всяких жутких вещей, типа пассионарности, это полная тайна, и под пассионарностью обычно подразумевается какая-нибудь большая очень гадость, когда народ становится немыслим и жестоким, скажем. Таким очень живым, но при этом очень жестоким, но что ж тут хорошего. Так нет, они жестокими не стали, они стали мягче в каком-то смысле. И именно тогда в Провансе возникла такая поразительная, еще не бывалая на свете вещь, как культ куртуазной любви. Но в Англии результаты вот этого цветения были довольно странные. И вот к ним я, собственно говоря, и веду. Мне очень хотелось, чтобы вы представили себе эти мостики, которые к этому ведут. Ричард, сын Генриха II. Не старший, но старший из выживших, уцелевших сыновей. Ричард, львиное сердце. Человек исключительно противный. Ричард умирает. Довольно случайно во Франции умирает. И он вообще не любил быть в Англии. Они по-английски все не говорили. Пока еще не говорят ни один. Они не знают англосаксонского языка у них. А разновидность французского языка. То, что называется англо-нормандский диалект. Но реально это старофранцузский. И приходит его младший брат, очень популярный в исторических романах, Иоанн Безземельный. Его назвал отец Безземельным, потому что он был младшим, и для него не оставалось земель при разделе между несколькими сыновьями, которые умирали. Но вот всем доставался, ему нет. Но отец как бы предвидел некую особенность этого Иоанна. Человек низкий, хитрый, исключительно неприятный, хуже Ричарда. Ричард такой все-таки не лев, но такой как бы романтизированный волк. А это уже какая-то несколько гниющая лиса. Но он исключительно противный. Но все-таки не очень верьте роману, вы его делаете очень ходульным. А исторические документы гораздо интереснее романа в этом смысле. Он теряет все земли. Он в два приема теряет все, что имела Англия. Надо сказать, что в начале года или нет, она имела очень много. Кстати, что у нее есть в Нормандии. Своим ходом ей принадлежащие, они пришли оттуда. Анжу и Аквитания. Вы можете представить, какой кусок карты? Но он так управился со всем этим. Проворонил Филиппу Августу, очень хитрому и могучему королю Филиппу II. Филипп у него отхватывает почти все. Он начинает бороться, устраивает разные заговоры. Против него выступают бароны, потому что бароны уже совершенно выйдя из терпения. Призывают сына Филиппа II, Людовика VIII, призывают его в Англию. И Людовик VIII занимает пол Англии. Он занимает до Лондона. Он только Лондон не берет, не считает это нужным. Так что, в общем, судьба Иоанна чудовищна. И если бы он не умер, объевшись персиками и опившись сидром, по легенде он был отравлен, а по историческим источникам он выпил какой-то новый сорт то ли пива, то ли сидра и объелся персиками. Если бы он не умер, то возможно, что в Англии бы не было вообще, поскольку Франция уже ее совершенно почти съела. Но он умер. А пока это все происходило, то есть с 99 по 16 год, к 15 году этим баронам при помощи епископа замечательного Стивена Ленгленда, очень крупной исторической фигуры, посланного Римом, удалось вырвать у него замечательный документ, так называемый Великую Хартию Вольностей, Магна Карта, на которой стоит наша современная Англия. Это первый документ, говорящий о свободе, действительно говорящий о неприкосновенности титулованного лица. И слова, которые просто для Англии стали таким мото «суд равных себе». То есть каждый имеет право на то, чтобы его судили равны ему. Конечно, все разговоры о том, что демократический документ, просто смешны. Под пример понимается крупный феодал. Но надо с кого-то начать. И надо сказать, что уже горожане были к тому времени достаточно сильны. 13 век – это век очень растущих городов. И из-за того, что кто-то стал настолько свободен, они тоже поднялись на очень большую ступень дальше. Это очень много Англии дало. И тут и стал править необычайно долго, с 16 года по 72-й, вот этот вот самый человек, Генрих III. Именно при нем было заложено особое свойство Англии, которое до него, ну, просто не просматривается никаким манером, ну, просто начисто его нет, как во Франции, как в любой другой стране, в Испании. А после, на выходе, уже во времена его сына, Эдуарда I, это все дух, это дух очень силен. Это дух какого-то особого английского уюта. Причем этот век для Англии исключительно поразительно неудачный. До 72 года, когда его сын стал все чинить, Эдуард I, Юстиниан Британии, как его называли, замечательный такой основатель английского прецедентного права, при котором была составлена основа вот того законодательства, в котором Англия живет, и вообще очень сильный король. Пока он стал все это приводить в порядок, страна разрушалась уже не со смерти даже Ричарда, именно из сердца, а с середины его правления, когда он попал в австрийский плен. То есть можно считать, что 80 лет она разрушалась. 80 лет страна была бесконечно и немыслимо нищей, и совершенно провальной. Есть разные теории. Например, есть теория такая, что, как у больного человека, что вот все защитные силы страны в лице этих баронов кинулись и основали английскую вот эту парламентскую систему, потому что парламент к Эдуарду Первому, к 72-му году, был уже такой, как сейчас. Ну, не точно такой, но в основном такой, первый парламент Европы. И если бы он не был так слаб, то бароны так бы не усилились. Но хочется думать, что действительно сила Божия в немощи совершилась. Что страна расцветала, вот богоспасаемая Англия расцветала при крайне слабых королях. Генрих III. Он был коронован 2 раза. Единственный вообще из королей английских, а может быть даже всяких. Это очень странное занятие быть коронованным 2 раза. Умер очень противный и нелюбимый церковный король Иоанн Безземельный. Это совсем дикий. Вроде бы даже тоже может быть немножко слабоумный. С невероятным амбицией, самолюбием каким-то, капризный, мелочный, мятежный ради мятежа. В общем, неприятный человек. У Генриха было похоже какой-то склад. Он остался очень инфантильным. Но про него сказал кто-то из крупных английских историков, я по памяти эту фразу записала, чтобы уже еще больше ее не перепутать. Он был экстравагантен, но никогда не был так низок, как его отец. Он был чудаковат, вот так скажем. Он действительно был чудаковат. Он очень любил красоту. Все они любили. После возрождения 12 века, после чуда 12 века, они все были помешаны на красивом. И культ куртуазной любви был этим пронизан. Но нигде, ни в одном месте, даже в Провансе, который к тому времени был разгромлен в Альбегойских войнах, но все-таки культура эта очаровательная внешняя как-то сохранялась, не было такого, как в детских игрушках, настойчивости, чтобы все было очень хорошенькое. Например, его жена была провансская принцесса, провансальская, Элеонора Провансальская. Так вот, эта самая Алиенор вот, провансальская требовала, чтобы все комнаты раскрашивали какими-то очень странными вещами. У них были цветы, нарисованные на потолках, а тут раскрашена как игрушка. Какая-то у них комната была вся расписана то ли цветами, то ли звездами, то ли одна цветами, другая звездами. Поскольку они были очень верными супругами, то куртуазная любовь принимала там несколько другие оттенки. Вот эта провансальская ее полуприличность, опасность, из-за которой церковь относилась к ней, более чем двузначно, почти не касалась их быта. Трудно сказать, мы же знаем это по летописям. Можно даже считать, что не было того распутства, которое, без всякого сомнения, в XIII веке было достаточно велико. При многих было изысканное такое распутство. Жили они, вообще непонятно, как страна уцелела. С одной стороны, он боролся с баронами. Это было достаточно трудно. С другой стороны, расписывать замок цветами – это еще не так дорого. Но он помешался на Эдуарда Исповедника, просто помешался. Его канонизировали. Он считал, что он потомок Эдуарда, и он очень ему нравится. И нравится именно своей такой беспомощностью, детскостью и мягкостью. Он его усыпальницу и маленький такой вот храм, который был на месте этого усыпальницы на берегу реки, решил превратить в лучшее аббатство в мире. И главная его идея была, хоть он был такой милый и трогательный, и не очень умный, и похожий на ребенка, но он был завистливый. И он не мог никак успокоиться, что Людовик Святой, его современник и родственник, троюродный брат, строит уже вовсю готический собор. Во Франции готические соборы стали строиться вот с Венеции. Первый из них во втором, в середине предыдущего века, а в Англии только-только. И он решил все затмить. Страна работала исключительно и только для исследовательского аббатства. Она разорялась совершенно. Все время эти бароны, среди прочего, предъявляли счета. Вот свободы не добились. Но того, чтобы малейшим образом сходились денежные дела, не добились никак. И от начинающейся программы ничего ни с каким бюджетом поделать не мог. Уже все около Свестминстерской аббатства. Это действительно была какая-то болезнь. Причем Эдуард I, получивший власть в последние годы, отца, я сейчас расскажу почему, уже немножко за это взялся. Но для отца это было, видимо, предметом благоговения, адорации такой. И он не мог оставить, вот вроде Морфен дал интенцию, но он не кончил собор. Но очень много сделали. Вот такой собор, как он есть сейчас, и даже гораздо улучшивший, прикромили его, грабили, и вообще он немножко так портился. Был уже почти готов. Эдуард схватился за голову, уже придя окончательно в 72-м году, пришел и сказал аббату, что все, вот это замораживается, потому что больше страна этого не потянет. Он очень стал собирать все и выставлять по местам, чтобы стало все законно. Он очень четкий был такой человек, очень удивительный, какого-то очень редкого типа, какого-то римского даже. И чрезвычайно симпатичный такой, во многом приятный. То есть приятно не то слово, скажем, он один из первых изгнал евреев из своей страны, но исключительно какой-то достойный такой король и своей праведностью не противный. Но он сказал, что этого все больше не будет, и по одним из версий аббат упал мертвым, вот так расстроился, что он уже. Но это трактуется иначе тоже, что он не расстроился, а не крали. Потому что, представляете, когда такое невероятное количество средств. И вот пока это все происходит. Происходит очень странная вещь. Вот просто за это время, в реале, это не просматривается никак. Есть записи песенок, каких-то стишков, какие-то записи, очень слабенькие, очень жалкенькие, на таком испорченном англо-нормандском диалекте, то есть крайне засоренным англосаксонскими словами. Синтаксис такой вот романского типа, а очень много саксонских слов. Ну, это только для историков языка существует, но языка еще нет. Нет английского языка, его просто нет. Вот есть два языка. Один слой англосаксонский и вот англо-нормандский диалект. Он действительно немножко отличается от французского, да, не сильно. То есть даже чрезвычайно чуть-чуть. И к появлению Эдуарда, который знал хотя бы вот этот новый язык, он на нем уже понимал, уже существует большее, меньшее, самые разные мнения по этому существуют. Но словесность, в основном устная, но немножко оседавшая на вот этом новом складывающемся языке. И одновременно с ней определенный вид культуры. Вот определенный вид культуры, который никогда нельзя забывать, что он складывается в условиях крайней нищеты и тщеты, но не такой вот темный, как в 10-м веке или 11-м, а вот смешной какой-то, неповторимо английской. Когда Генрих умирает, в Англии этого очень много, а язык готов к тому, что появился гений. Он ждет вот такого Пушкина. У нас другая была ситуация, хотя похоже. Был какой-то другой язык, два их. И весь 18 век, плюс самое начало 19-го, уходит на укладку. Язык, который у Сумарокова или у Третьяковского, особенно в пародиях на Третьяковского, это просто не язык, а что чудовище. Вдруг оказывается, что он может уже дать Карамзина, Батюшкова и Пушкина. Вот такой эффект происходит в начале 14 века. Но об этом мы будем говорить отдельно. А сейчас только скажу, что за эту вот дырку, за это страннейшее и слабейшее время для Англии, она становится Англией. В следующей части об английских гуманистах.